Глава 36. Совсем-совсем ручной зверек. «Вот как я все это люблю и уважаю», — думала Таня, анализируя начальственные распоряжения. «Оперируйте, Таня Росомаху, оперируйте. Да еще не забывайте держать и не пущать Костика, а то сбежит». Чем ближе время подходило к часу икс, тем меньше Тане нравилось происходящее. Сирке в голодном состоянии злился, нехорошим взглядом присматривался к холодильнику, который Норуш сделала на время неоткрываемым, бухтел себе под нос что-то не очень вежливое и вообще зверел. Кроме того, было ощущение, что она что-то забыла. «И вот такое я должна волочь к Костику? Фррр, как-то мне нервно». «Не волнуйтесь, пожалуйста». Голос Соколовского, которого за Таниной спиной только что точно не было, заставил ее подпрыгнуть на месте. «Да что же вы так подкрадываетесь?» — рассердилась Таня. «Я не подкрадывался. Вы просто очень задумались», — улыбнулся Филипп абсолютно киношной улыбкой, от которой у Тани возникло ощущение, что она находится на съемках рекламы зубной пасты. «А я шел вам сообщить, что в помещении клиники никого, кроме Константина, уже нет. Так что мы можем начинать, пока ваш пациент не оторвал батарею и не попробовал ее на зуб. Она ему как-то не по душе». «Филипп Иванович, а может, пока он будет под наркозом, у него кровь на анализ взять? Что-то мне не нравится его пристрастие к железу. Может, анемия?» «Не думаю. У него вообще-то на пожирание капканов идеологические причины. Он как-то, когда был щенком, попался в такую штуку. Правда, у него такая шкура и мех, что его особо и не поранило, только напугало и ушибло. Но ему и этого хватило. Он капкан разгрыз и выкинул. С тех пор так и повелось. Видит эти устройства, ну и ломает их. А раз усилия приложены, так чего просто так-то? Надо пожевать. А раз пожевать, то и проглотить. Недаром же он старался. Но раньше, видимо, обмен веществ был пошустрее. Все переваривалось только так. А вот сейчас он дорос до зрелого возраста. Вот и притормозил организм». 200 лет! Какая дивная зрелость!» Вздохнула Таня практически беззвучно. Правда, начальство все равно услышало и снисходительно усмехнулось. Признаваться этой девочке, сколько лет ему самому, Филипп и близко не собирался. Вместо этого он предвкушал интересное времяпрепровождение. Что-то ему подсказывало, что реакция Костика на ругающегося под наркозом зверюгу будет как минимум забавной. «Ну и с чего начнете? С МРТ?» — живо заинтересовался Соколовский. «Нет, МРТ ему нельзя. Она не проводится, когда в организме есть металл», — машинально ответила Таня. И тут она сообразила, что именно тревожила, свербела где-то в районе ее солнечного сплетения. Воспоминание о том, что у Сирки крайне толстая шкура. «Мне же Филипп только что сказал, что Росомаху даже капкан не взял. Секунду, а как я ему укол сделаю?» Поделившись сомнением с начальством, Таня получила флегматичный ответ. «Выбирайте самую толстую иглу из имеющихся. Что-то другое попросту не управится. Не волнуйтесь, он поймет. Его даже шершни покусать не смогли, хотя очень старались. Ладно, пойдемте. Я пока Сирке приведу, а вы идите к Косте. Я ему сказал, что надо срочно кое-кого осмотреть. Он ждет». Таня прошла через помещение гостиницы, с сочувствием покосившись на помещение, куда Шушана спрятала гусей, так как они категорически отказывались рисковать и встречаться с Росомахой. «Как я вас понимаю», — кивнула им Таня. «Правда, с Костиком мне сейчас встречаться хочется даже меньше. А что делать? А кому сейчас легко?» Кому пока еще было легко, она обнаружила буквально через несколько минут. В помещении с рентгеновским аппаратом стоял Константин и настраивал оборудование. «О, Тань, тебя тоже припахали к срочному случаю? Соколовский говорит, что зверушка что-то металлическое проглотила. А что за зверушка-то?» Я спросил, но он уже ушел. Кость, это Росомаха». Костя обернулся на нее, решив, что что-то не расслышал. «Извини, не понял». «Это росомаха», — обреченно призналась Таня. «Взрослый самец. Я его уже осматривала». «Таня, это шутка?» «Так, понял, не шутка». Костя оценил выражение Таниного лица. «То есть он без сознания?» «Он в полнейшем сознании, но людей не трогает». «А, ручной», — облегченно выдохнул коллега. «Нет, в смысле, гладить не стоит, он будет против, но осмотреть себя дает». «Ну, если тебя не укусил, то значит более-менее контактный». Костя по жизни придерживался позиции неунывающего оптимизма. «Я только хотел уточнить», — не выдержал он. «Ты уверена, что это легально?» «Знаешь, у нас уже слухи нехорошие в клинике возникли. Ну, что этот Соколовский какими-то темными делишками занимается и тебя втравил». «Кость, нет там никаких темных делишек», — уверенно ответила Таня. «И никто меня никуда не втравливал. Я просто честно работаю по своей профессии, и все». «А, ну ладно», — покладисто согласился Костя. «Тань, ты извини за то, что я спросил. Просто, ну, это как-то смущает. Если у него какие-то особенные животные для съемок, то почему они не в клинике наблюдаются, и есть ли на них разрешение, и...» «И разрешение есть, и все прочее», — раздался голос Соколовского, который приоткрыл дверь, пропуская в помещение Сирки. «И вообще не переживайте так. Все легально, нормально и красиво. А по поводу того, почему я пациентов не привожу в клинику... Ну вот вам пациент. Хотите, чтобы он к вам на прием пришел белым днем да в коридор, где куча людей с кошками-собаками сидит?» Костя ошеломленно уставился на росомаху, на котором не было ни ошейника, ни поводка, ни намордника, зато был явственно оценивающий прищур. Нехороший такой. Это Таня уже понимала, что речь-то вовсе не про гастрономические изыски ветеринарного организма, а про стойку, на которой крепился смотровой стол. Именно она заинтересовала зверушку. Но Костик-то ни сном, ни духом об этом не ведал. Поэтому неудивительно, что слова начальства доходили до него со значительным опозданием. «Кость! Костя! Давай снимок сделаем!» Татьяна уже нацепила защитный фартук для работы с рентгеновской установкой и, покосившись на росомаху, кивнула на стол. Тот, может, и хотел чего-то сказать, но Соколовский многозначительно покашлял. Поэтому Сирки сдержался, махом запрыгнул на стол, отчетливо звякнув накопленным металлоломом. «Тань, что это?» Костя машинально встрепенулся, взъерошил темную густую шевелюру и воззрился на росомаху уже совсем иначе. «Не как на хищника, а как на пациента». Это он проглотил кое-что металлическое». «Судя по звукам этого, кое-что было многовато». «Ладно, я вас за дверью подожду». Соколовский правильно понял Танин строгий взгляд, устремленный на дверь. «Веди себя пристойно», — предупредил он пациента. «Ну надо же, послушный какой». Невольно восхитился Костя, склоняясь к росомахе. Ему бы на спину лечь». «Сирке, ложись на спину», — скомандовала Таня. «Круто, а говорила, что... Ой!» «Кость, давай мы потом поболтаем. Смотри на снимок». Таня сильно подозревала, что если Сирки услышит, что он дрессированный и ручной, то Костя, в свою очередь, много нового узнает. И об окружающем мире, и о себе. Вот и пришлось случайно наступить коллеге на ногу. Константин послушно воззрился на экран, а потом в немом изумлении обернулся на Таню. «Тань, посмотри! Но этого не может быть! У него же в желудке сплошной металл!» «Ну так это же прекрасно!» Не подумав, выдала Таня, но тут же поправилась. «В смысле, прекрасно, что только в желудке? Я-то опасалась, что и дальше есть!» «Согласись, чистить от кусков железа весь кишечник было бы как-то очень уж тяжело, особенно для пациента». «А, это да». Костя все никак не мог понять, как это возможно, и особенно каким образом зверь с таким желудконаполнением мало того, что жив, так еще и вполне бодр. «Так, Сирке, на бок, пожалуйста», — скомандовала Таня. «Смотри, вот, вот и вот тут». «И вот еще пару кусков». «Хорошо бы с другого бока посмотреть». «Сирке?» Тане даже не пришлось особо объяснять, что именно надо делать. Росомаха сменила позу, вольготно расположившись на столе. «С ума сойти!» Уже было не очень понятно, чему именно изумляется Костя. Управляемости пациента или тому, что отображалось на экране. «Ошалеть!» Едва слышное ворчание Сирки, Таня спешно заглушила своими комментариями, так что Костя ничего не понял. «Так, я пошел готовить стол, а ты...» «Погоди, может, ему морду завязать?» «Кость, ты иди в операционную, не надо ничего завязывать. Я ему наркоз дам сама, а ты потом будешь следить, чтобы он на столе не проснулся. Если надо, добавишь». Таня старательно выпроводила коллегу, прежде чем пациент высказал тому, что самому Костику надо себе завязать. «Так, тихо». Соколовский заглянул в кабинет и прервал развернутое описание пациента на самом интригующем месте. «Ну ты и тип, оказывается», — прокомментировал он. «А чё этот? Морду мне завязать? Да я его самого могу завязать в заячий хвост», — разворчался Сирке. «Ладно тебе, потерпи. Что взять с мальчишки?» — примиряюще заметил Соколовский. «Сейчас тебе Таня укол сделает. Только вот я и не знаю, как бы ты ни опозорился. Тебе же шкуру даже шершни не прокусили. А ну как сейчас скулить начнешь?» «Я? Скулить? Да как у тебя язык-то повернулся, а?» — рассердился Сирке, топнув на Соколовского широкой лапой. «Даже если меня все шершни попрокусывают, я и не пикну». Примечание автора. В Мурманской области шершни действительно бывают. Я специально проверяла. Таня с некоторой опаской косилась на здоровенный шприц для крупного рогатого скота, но укол сделать ухитрилась. Правда, иглу погнула только так. «А я вообще ничего не заметил», — высокомерно отреагировал ее пациент. «Тогда пошли скорее». Таня не знала, как скоро подействует наркоз, поэтому спешно перебазировала Росомаху в операционную. «О, как его срубило!» Костя одобрительно покивал, поднял Росомаху на стол, трогательно закрепил его лапы бинтиками. Таня и шагнувший в операционную Соколовский переглянулись и невольно улыбнулись друг другу. В случае с Сирки это было как бинтиком привязать к столбику шагающий экскаватор. Операция шла вполне нормально, если, конечно, не учитывать все возрастающее изумление Кости от добытых из желудка Росомахи металлических частей чего-то странного, покореженного и изъеденного ржавчиной. «Не понимаю, да как вообще можно было остаться в живых, проглотив все это? Зачем он это потреблял?» — бормотал Костя. «Как глотал?» Соколовский ждал их в коридоре. А Таня, занятая очисткой желудка, чуть было не объяснила, и зачем, и почему, едва-едва опомнилась. «Странно, и выглядят они, словно переваривались», — выдал наконец-то склонный к анализу Константин. «Удивительный случай». «Еще какой», — пробормотала Таня, накладывая швы. «И вот, когда все лишние предметы покинули организм Росомахи, а желудок был уже зашит, Сирке подал голос и хрипло, но вполне внятно сообщил: «Руки вверх, ноги на ширину плеч, начинаем утреннюю зарядку». Тишина заметалась по операционной вспугнутой птицей. Костя замер, как искусно выполненная статуя, ветеринар в лютом шоке. А Татьяна, решив, что это еще ничего, явно просто воспоминания о подслушанных в советское время радиопередачах, ходили же туристы с радиоприемниками, старательно делала вид, что ничего такого не было. «Кость, проверь у него пульс. Мне осталось еще прилично швов накладывать, и не хотелось бы, чтобы он сейчас проснулся», — нейтральным тоном попросила она. Тишина. Таня подняла глаза на окостеневшего коллегу. «Костя, ты чего?» «Тань, ты ничего не слышала?» — с трудом уточнил Константин. «Нет, а что?» «А что? Да то. Апатит твоей хибины через медный купорос». С полным знанием дела заявил Сирке, и Костю унесло от стола так, словно его лошадь в грудь легнула. Он уставился на Росомаху, на невозмутимую Татьяну, спешно накладывающую швы, пощупал свой лоб и слабым голосом спросил: «А сейчас ты, конечно, тоже ничего не слышала?» «Он что-то рявкнул», — осторожно сказала Таня, и тут Росомаха задвигалась. Костя, наплевав на все свои галлюцинации, а точнее задвинув их на потом, шустро метнулся к столу, придержал зверя, добавил наркоз, с усилием проколов кожу. «И я еще удивлялся, почему ты конюлю ему в лапу не поставила, да такой здоровенный шприц взяла. А такую шкуру обычной иглой и не проколоть, и вену не найти». «Ну да, поэтому и пришлось так». Таня почувствовала себя спокойнее. Наркоза теперь явно хватит. Костя реагирует достойно, а швов наложить осталось не так уж и много. Константин так и остался у стола, нервно считая пульс то у пациента, то у себя, и ассистируя Тане, а она тихонько выдохнула. Но, разумеется, стоило только чуть расслабиться, как Сирке снова приоткрыл пасть и весьма внятно выдал. «Ходят тут всякие, а потом железки жрёшь и жрёшь. Чё уставился, а? Поставил капкан и думаешь, что ты тут самый крутой зверюха в тайге? Да я тебя сейчас, куда помчался? Стоять! Поймаю, да как, понадкусаю?» Дальше следовала непереводимая игра слов с явным использованием лопарских выражений и неких идиом, подслушанных Сирке у некоторых легкомысленных и нетрезвых личностей. «Да, что-то мне никогда в голову не приходило, что именно от людей могут услышать животные в лесах нашей бескрайней», машинально подумала Таня, героически делая последний шов и подхватывая под локоть резко побледневшего коллегу. «Костенька, что ты?» «Тань, представляешь, я, наверное, внезапно с ума сошел». Константин с таким ужасом уставился на нее, что его захотелось по голове погладить, как тевина. «Костенька, ты, главное, не волнуйся, никуда ты не сошел. Это просто такая росомаха, как попугай, понимаешь?» Нахватался где-то слов и повторяет. «Я попрошу, товарищи, нельзя оскорблять приличных зверев попугавами», выдал Сирке и громко захрапел.